Глава 15. Сила и хитрость. Усадьба президента Сбербанка, превратившегося волей многих обстоятельств в президента суперкомпании Сбер, стала владением Германа Германовича Оскара всего 6 лет назад. До этого момента она числилась на балансе хозотдела администрации президента России и представляла собой усадьбу старинного рода дворян Калашниковых, прославившихся в XIX веке торговлей солью и пряностями. До того, как стать собственностью Оскара, усадьба сменила немало хозяев, кто ею только не заведовал. Перед появлением нынешнего владельца в деревянных корпусах усадьбы располагались спортивные центры гольфа, тенниса и крокета. На территории также наличествовали косметический салон, ресторанчик, баня и роскошный фруктовый сад. Новый хозяин превратил ее в богатую резиденцию, не уступавшую роскошью виллам крупных государственных чиновников, а также известных российских олигархов, владеющих многомиллиардными состояниями. Деревянные постройки конца XVIII века были снесены, как не имеющие исторической ценности, арендосъемщики спортивных центров переселены, и от прежних старинных видов не осталось ни следа, не считая разве что фруктовых садов. Зато появился трехэтажный дворец в стиле немецкого гротескного конструктивизма, поле для гольфа, крытый зал для боулинга, кафе-бар в дополнение к ресторану и художественная галерея. Оскар слыл ценителем полотен художников постмодернизма. Конечно, у него было множество владений, в том числе роскошная шестикомнатная квартира в центре Москвы на противоположном берегу реки с видом на Кремль. Но отдыхать он любил в Калашников резиденции. Ее чаще называли короче – К-центр, где встречался с друзьями, партнерами и чиновниками правительственного пула. В этот вечер 16 октября он заявился в К-центр довольно рано по сравнению с обычным распорядком дня – к 7 часам. Надо было подготовиться к встрече с важным гостем, посланцем нынешнего смотрящего, который должен был передать Оскару инструкции комитета 300 и предложить план действий по коррекции президента России. Оскар уже знал, что тайная псевдомасонская сила, выраженная в действиях мирового правительства, решила не смещать президента и не убивать, а запрограммировать, что было непросто, зато раскрывала 300-м невиданные перспективы для демократизации упрямых русских и быстрого внедрения европейских ценностных ориентаций. Кто является смотрящим за Россией, Оскар пока не выяснил, но надеялся, что ему удастся произвести на посланца благоприятное впечатление, необходимое для разрешения внезапно возникшей проблемы с потерей Зомбера. Лично Оскар не был виноват в этом, так как не давал разрешения порученцу, Слоневскому, идти в СИЗО и зомбировать нового слипера Нестора Безоружного, работающего на призрак. Однако Герман Германович отвечал за общее управление деструктивными силами России и должен был не допустить провала. Теперь же надо было как-то оправдываться и унижаться, тем более что Оскар знал о растущем недовольстве его самостоятельностью и активностью членов комитета 300. Посланец прибыл ровно в 8:30, как и обещал. Причем не приехал на машине, а прилетел на легком вертолете «Ансат», принадлежащем дорожной полиции Москвы, вместе с сопровождающим, полковником ДПС, был в форме. Посланцем оказался заместитель главы администрации президента Иван Смоляр. Оскар знал его как серого кардинала администрации, от оценки которого зависели многие руководители рангом повыше. 44-летний Смоляр был невысок ростом, щупал, суетлив и улыбчив, хотя взгляд его блекло-серых с голубым просверком глаз, упавший на собеседника, сразу устанавливал грань, которую не стоило переступать ни при каких обстоятельствах. Даже Оскар, давно не боявшийся российских правоохранительных органов, вдруг почувствовал силу визитера и с некоторой ознобливой обеспокоенностью подумал о накопившемся на него у спецслужб компромате. Гость вполне мог привести хозяину резиденции черную метку от Следственного комитета или от ФСБ, давно точивших зубы на владельца Сбера. Ведь держался тот у власти лишь благодаря финансам, делавшим его независимым от любого преследования, да благодаря крутым связям. Подумав об этом, Герман Германович расслабился. Связи у него были шире, чем у президента и премьер-министра вместе взятых, и едва ли кому-нибудь из ближайших конкурентов могло прийти в голову перейти дорогу Сберу. Встретив Смоляра на вертолетной площадке, Оскар провел его в центральный коттедж, предложил отужинать вместе с ним и получил благожелательное согласие. Одет гость был просто. Серый костюм, серый пуловер, серые туфли на высоком каблуке. Таким образом, он, наверное, компенсировал недостаток роста. Поэтому Оскар и сам решил не выпендриваться, надев все клетчатое. Рубашку, апаш, брюки и даже домашние туфли. Но тяготел он к тканям в клеточку. Сели за стол в столовой. Официант, молодой человек в синей-белой униформе, предложил меню, и Смоляр выбрал три блюда – греческий салат, стерлядь горячего копчения и мясо в горшочках по-абхазски. Когда начали подавать заказанное, в животе гостя заурчало, и он с извиняющейся улыбкой признался. «С утра маковой росинки во рту не было». «Калливубар», – смачно выговорил Оскар, слывший эрудитом. «Как?» – заинтересовался Смоляр. «Калливубар – урчание в животе, порожденное кишечной моторикой». «Никогда не сталкивался с этим термином». «В принципе, это не русское слово, как и многие другие, получившие прописку в России. Есть еще более экзотические. К примеру, дефенестрация. Знаете, что это такое?» «Нет», – признался Смоляр. «Акт выбрасывания кого-либо из окна». Смоляр подцокал языком. «Вряд ли нынешняя молодежь будет употреблять эти термины в повседневной жизни. Придуман упрощенный языковой жаргон, где не место дефинициям, зато есть словечко «жесть», «облом» и «имхо». Оскар засмеялся. «Именно этого мы и добиваемся, изменяя систему образования в стране. ЕГЭ, инспирированный нашим агентом Фурсенко, только первый шаг. В школах скоро появятся сберклассы, и молодежь начнет покупать знания, а не получать их бесплатно. Вот тогда мы и приберем Россию к рукам окончательно. Введение полного цифрового контента, приводящего к рассеянности внимания, да к тому же усиливающего стадное поведение и позволяющего перехватывать внимание человека, особенно молодого, без его разрешения, помогут нам в этом благородном деле. Надо больше использовать возможности телевидения. Не беспокойтесь, используем, особенно учитывая силу рекламы». «Это правильно. Она создает кусочность мышления и восприятия жизни, разбивая смысловые коллизии фильмов и документальных передач. И ведет в конечном счете, подхватил Герман Германович, к падению культуры и деградации населения». Оскар заметил взгляд гостя, брошенный на батарею бутылок на столе, спохватился. «Извините, не предложил. Винца, коньячку». Сам Герман Германович предпочитал сухие итальянские либо французские вина, но кроме Бордолино и Семильона поставил и бутылочку крымского муската белого красного камня. «Мускат», — кивнул Смоляр. Официант наполнил бокалы. Оскар поднял свой. «За встречу». Гость промолчал. Выпили, начали трапезу. Оскар подавил раздражение, подчеркнутой строгостью реплик посланца, но вынужден был делать вид, что все прекрасно. Предыдущий смотрящий нередко сам бывал в гостях у владельца Сбера, и то, что новый смотрящий не приехал лично, а поручил встречу своему помощнику, говорило о серьезности его претензий к деятельности Германа Германовича. Закончили ужин чашечками капучино. «Идемте в кабинет», — предложил хозяин. Поднялись на третий этаж. Кабинет Оскара сверкал стеклом, хрусталем, металлом и хай-тековским дизайном, что подействовало на гостя даже больше, нежели интерьер столовой. Компьютер включился по жесту хозяина, оживил монитор величиной с переднее стекло автомобиля, подвешенный к потолку хитроумным манипулятором. Смоляр с любопытством осмотрелся, сел в кресло, напоминающее зубоврачебное. «Слушаю вас». Оскар сел напротив. «Мой визит скорее ознакомительный», — сказал заместитель руководителя администрации президента. «Общение такого рода не приветствуется. В дальнейшем босс будет контактировать с вами в удаленном формате». Оскар с улыбкой кивнул на компьютер. «Разумеется, мы готовы». «Теперь о главном. Наш европейский координатор недоволен вашим... Смоляр подобрал термин «вашим размахом». «Если поместье еще как-то можно оправдать заработком и спрятать за высоким забором, хотя оно заметно даже из космоса, не говоря уже о беспилотниках, то растущие аппетиты строительства государства в государстве за счет увеличения компаний, принадлежащих Сберу, не спрячешь». «Мы развиваемся», — неопределенно дернул плечом Герман Германович. «И растем. Естественный процесс». «У такого роста слишком много завистников, даже среди ваших партнеров. Один за другим, как грибы после дождя, выскакивают проекты. Сберсервис, Сбермаркет, Сбертакси, Сберторг, Сбергруз, Сберстрах. Что дальше?» «Сбермедиа», — осклабился Герман Германович. «Сбервытрезвитель, Сберсизо». «Что?» «Пришла пора создания частных тюрем и вытрезвителей. Государству не до этого, так почему бы не подзаработать? А там придет очередь Сберсевера, Сберкитая и так далее». По лицу Смоляра прошла тень. «Сберсевер?» «Заработал Северный морской путь. Мы, естественно, поучаствуем в инвестировании. А то и вовсе купим эту золотую жилу. Проект уже существует». «А Сберкитай?» Работа на Дальнем Востоке с привлечением китайской рабочей силы. Планов громадьё, а осваивать Сибирь некому. Вот мы и подсуетились, запустив в Сибири на Дальний Восток китайцев». Глаза Смоляра сверкнули. Он попросил минералки, и Оскар вызвал официанта, который принес запотевшую бутылочку боржоми. «Идея хорошая, надо признать», — Смоляр глотнул воды. «Это несомненный плюс для вас. Хотя все равно придется притормозить скупку территории компании России. Слишком высокий темп взяли. Ваш противник вряд ли допустит, чтобы вы стали полновластным хозяином страны». «КЗО?» — Оскар пренебрежительно махнул рукой. «КЗО почти не виден. К тому же мы уже вплотную подобрались к его руководству. В одном из низовых звеньев комитета у нас появился осведомитель. Единственный, кто нам может помешать, это новый слипер призрака, но и он не страшен». «Вы имеете в виду безоружного?» «Фамилию такое», — ухмыльнулся Герман Германович. «Думаю, мы к нему подберем ключик». «Кто он?» «Никто и ниоткуда. 28 лет, обыкновенный нотариус. К тому же еще и романтик. Влюбился в женщину старше его на 10 лет, хотя мог бы подчинить любую супермодель». «Нельзя недооценивать романтиков, Герман Германович. Они весьма опасны». «Говорю же, он самый обыкновенный нотариус и не представляет собой угрозу». «Этот обыкновенный нотариус справился с самим смотрящим. Вас это не обеспокоило?» «Один слипер не является непреодолимой силой. С ним легко будет справиться, особенно если заставить его выручать свою любовницу, которую мы планируем захватить, Жанну Миловидову». «Учитываете, что она тоже слипер?» «Так ведь и мы не лакомшиты». «Однако зомбер у вас похитили». Оскар поморщился. «Да, это проблема. Меня она беспокоит больше, чем возня с безоружным. Как только нападем на след генератора...» «Зомбер в настоящее время у депутата Госдумы Мараева, который подозревается в управлении КЗО». «Откуда вы знаете?» — ошеломленно вытаращил глаза Герман Германович. «Ответ от верблюда. Вас не устроит?» Смоляр оценил выражение лица собеседника и закудахтал. Эти странные звуки, наверное, представляли собой смех. «В зомбер встроена закладка, которая уже сработала. Господин Мараев получил скрытую пси-команду и вскоре начнет действовать. КЗО будет полностью под нашим контролем. Я дам вам знать. Только не облажайтесь на этот раз, господин Сберцарь. Я ведь могу...» Смоляр споткнулся, пожевал губами. «Мы ведь можем и обидеться. Хотелось бы не разочаровываться». «Вы хитры», — подумал Герман Германович, не заметив, как в глазах гостя мелькнули веселые искры. «Но я сильнее». «Я вас не разочарую», — пообещал он.